Глава 13. Поджала губы, глотая рвущийся наружу смех. Вздрогнув всем телом от спазма истерики, которая едва не вырвалась вместе с выдохом, рваным и резким. «Убила», — словно завороженный повторил за мной декан. «Кажется», — ответил я. «Сама не знаю, как это произошло». Он продолжал смотреть на меня. От рук мужчины шло успокаивающее тепло. Кажется, кто-то сейчас применил ко мне особенную магию. Вот уж не думала, что темные маги умеют так. Мне казалось, что они несут в себе только тьму и зло. Впрочем, о чем это я? Дело не в магии, а в человеке. И светлый может стать злым. «Расскажите», — потребовал Алан. Я потянулась всем телом, молча требуя отпустить меня. Мужчина кивнул, но отпускать не собирался. Лишь подхватил на руки, поднял меня с удивительной легкостью и, удерживая несколько мгновений на одной лишь руке, второй что-то начертал в воздухе. А я не сразу сообразила, что это портал. Но вот вспыхнул темный омут водоворота, и со мной на руках Кроу вошел в него для того, чтобы выйти в чужой, совершенно незнакомой мне комнате. Это была спальня. Широкая, просторная, обставленная совсем просто, без излишеств и всяких картин и побрякушек. Но на окне, закрытым до середины, висела тяжелая штора из парчи, а над кроватью когда-то явно располагался балдахин. Вот только от него остались лишь сиротливые резные столбики. Будто кто-то нарочно убрал. «Отдохните». Меня осторожно, словно хрустальную статуэтку, положили на кровать поверх мягкого покрывала. «Где мы?» — спросила тихо, хотя что-то подсказывало ответ еще до того, как декан его озвучил. «Это мой дом, но можете не волноваться за свою репутацию. Просто не знал, куда вас отнести. В лавку к матери мы с вами напугали бы ее». Он присел на край кровати, сложив руки. «А общежитие? Так там ваши соседки начнут задавать вопросы». Кивнув, поняла, что он прав. А еще поняла, что мне обязательно нужен отдых. Тело, казалось, налилось свинцовой тяжестью. Я много сил отдала в борьбе против Эллы. «Никто вас тут не потревожит», — поспешил сообщить мужчина. «Но прежде чем уснете, а вы уснете непременно, я хочу услышать о том, что произошло». «Почему вы так уверены, что я усну?» — спросила и тут же зевнула. Охнув, прикрыла ладонью рот, но Алан и бровью не повел. «Так бывает, когда используешь много силы. Больше, чем нужно», — быстро сказал он. «И я применил магию, чтобы помочь вам успокоиться. А это побочный эффект, если хотите знать. Но я жду». «Хорошо». Решив не тянуть время, легла на бок, хотя впервые лежала вот так при мужчине. Да еще и посторонним. Но все, что я могла, это тихо говорить. Кроу был прав. Сонливость окутала меня и становилась все сильнее. Так что свой рассказ я чередовала с частыми зевками. Декан молча выслушал, ни разу не перебив, а затем произнес: «Хорошо, поговорим, когда проснетесь». Уже не чувствуя ничего, кроме желания закрыть глаза и обнять подушку, нашла в себе силы кивнуть. И теплые объятия сна обхватили меня, укутав неожиданным теплом. Он дождался, когда она крепко уснет. И только после, поднявшись, укрыл девушку краем покрывала так, чтобы ее ноги и спина оказались в тепле. По себе Алан знал, что когда так неумело используешь силу, то даже с огромным потенциалом и запасом можно исчерпать ману, если слишком бездумно и щедро черпать ее из недр. А она использовала много, много и бездумно. Но в этом упрекнуть Лоррейн мог разве что безумец, а Кроу себя таковым не считал. Застыв над девушкой, он задумчиво прижал кулак к губам, размышляя. Смотрел и не мог поверить, что она справилась с Эллой. Старуха была сильна. И в этом он убедился сегодня. Недооценил ее, когда понял, что не может прорваться к девушке. Сколько эмоций он тогда испытал. Целую гамму. От страха, ужаса за жизнь Лоррейн, до еще чего-то более сильного, отчаянного и дерзкого. Он пытался пробиться к ней, но безуспешно бился в воздвигнутую ведьмой силу. тратил напрасно ману, думая о том, что девушка может вернуться к нему чужой, другой. И что это будет не Лоррейн Финниган, а ведьма, занявшая ее тело. И отчего-то эта мысль пугала его до одури. Его, который никогда и ничего не боялся. Он рвался к ней, понимая, что не позволит ведьме завладеть девушкой. Уничтожит все, что встанет на его пути, но не допустит ее гибели. Было невыносимо тяжело держать ее на руках, такую легкую, тонкую, слабую. Держать и понимать, что она сейчас там, где-то, за гранью его возможностей. Разбиваться о стену, выросшую между ними, и умирать каждый раз, когда ее тело вздрагивает, а руки сжимаются и разжимаются в бессильной попытке противостоять той, которая вторглась в ее сознание. Но девушка оказалась сильной. Кроу до сих пор не мог понять и поверить в то, что она справилась. Сила выбрала ее. И именно это спасло мисс Финниган от злой воли Эллы. Но почему? Как это произошло? Неужели... Аллан склонился над Лоррейн, вглядываясь в ее тонкие черты. Неужели в ней живет тьма? Что если сила не просто так помогла девушке, оказав ей предпочтение, выбрав ее вместо своей прежней хозяйки, той, с которой явилась в этот мир при рождении? Но нет. Вот Лора шевельнулась, и едва он удержался, чтобы не отпрянуть. Испугался, что она откроет глаза и, увидев его, отшатнется. Хотя она никогда прежде не реагировала на его внешность, в отличие от других. Аллан уже привык ловить на себе испуганные взгляды. А многие, особенно женщины, и вовсе не скрывали пренебрежения. Лора оказалась другой. Даже во время самой первой встречи она не отшатнулась. Да, посмотрела с интересом, не проигнорировала его изъян, но отвела поспешно глаза. Но в ее взоре не было отторжения и брезгливости. Она его не испугалась. Лишь однажды ему показалось, что он ей неприятен. Из-за шрама. Но после, подумав, мужчина пришел к выводу, что это не так. Лора была единственной женщиной, как будто бы не видевшая его уродства. Кроу распрямил спину. Ему хотелось еще немного просто так постоять рядом с девушкой, охраняя ее покой, позволяя себе полюбоваться красивым лицом ведьмы. Но мужчина заставил себя уйти. Лоре нужен отдых. Схватка отняла у нее слишком много силы, и теперь она проспит несколько часов. А он будет рядом. Аллан вздохнул. С трудом оторвал взгляд от девушки, мирно спавшей в его постели. Эта картина показалась ему такой правильной, такой уместной, что в груди кольнуло и сжалось сердце. От доли счастья и какого-то нелепого по своему свойству отчаяния. На миг мужчине захотелось, чтобы это было только началом его отношений с Лоррейн Финниган. Возможно, боги разрешат ему снова полюбить. Мягко ступая, декан факультета темной магии вышел из собственной спальни. Быстрый, плавный взмах руки, и помещение погрузилось в полумрак. А сам мужчина осторожно, чтобы не разбудить девушку, прикрыл дверь, повесив на ручку заклинание прослушивания. Так он узнает, когда она проснется. Вряд ли Лоррейн захочет остаться у него дольше. Но и возвращать девушку в таком состоянии означало породить множество ненужных вопросов. А проблемы не нужны ни ему, ни ей. Аллан прошел в свой кабинет. Опустился в кресло и попытался заняться делами. Но бумаги не смогли заинтересовать мужчину. Кроу ловил себя на мысли, что сейчас хотел бы находиться в спальне. Просто сидеть рядом и смотреть на ту, что спала в его постели, еще не зная, что заняла не только ее, но и сердце владельца этого дома. Не помню, что мне снилось, но, открыв глаза и обнаружив себя в чужой комнате, вспомнила, как оказалось здесь и то, что предшествовало этому перемещению. Лениво повернувшись, ощутила, как со спины сполз край теплого покрывала, дарившего уют. Что-то я не помнила, чтобы укрывалась им. Но боги с этим. Взгляд устремился к окну, или точнее, к тонкой полосе черноты, твердившей, что наступил уже даже не вечер. Резко сев, моргнула. Голова вдруг пошла кругом, и я вынужденно вцепилась в покрывало, стараясь прогнать слабость. Почти в тот же миг услышала шум шагов. Еще спустя несколько секунд дверь распахнулась, пускай в спальню ее владельца. «Сэр», — проговорила я, сглотнув вязкий ком. Кроу подошел, присел на корточки и протянул мне стакан с водой. «Пейте». Послушно взяла воду из его рук. Выпила, ощущая, что в воде есть какая-то примесь. Что-то похожее на мяту и кислинку лимона. Так или иначе, но осушила воду до дна, после чего вернула стакан декану и спросила. «Как долго я спала?» «Не настолько долго, чтобы вас хватились в академии». Быстро ответил он, встал и заставил стакан попросту исчезнуть, после чего произнес. «Как вы себя чувствуете, мисс Финниган? Что-то болит?» Я пошевелилась. Вытянула руки, затем поочередно ноги и покачала головой. «Нет, только слабость». «Это нормально. После того, как вы столько потратили своей энергии...» Кроу подал мне руку. «Боюсь, на ужин вы не успеваете. Я бы хотел пригласить вас отужинать со мной и моим отцом». «Что?» — ахнула я. «Вот уж чего не могла ожидать, это того, что лорд Кроу пригласит меня на ужин». И не просто на ужин, а в его доме, да еще и с родителем. «Обещаю, что сразу после ужина перемещу вас к общежитию», — быстро добавил мужчина. «Вы можете не переживать за свою репутацию. В доме много прислуги. Ваша честь не будет запятнана, обещаю». Но я запнулась. Отказываться раздумала, лишь проговорила. «Покажите, сэр, где я могла бы умыться и привести себя в порядок». Алан кивнул. Протянул мне руку, предлагая свою помощь, но я самостоятельно встала с кровати мужчины и, поблагодарив за обходительность, последовала в направлении, указанном деканом. Туда, где скрытая под шелком обоев, пряталась едва различимая дверь. «На полке вы найдете свежее полотенце». Донеслось вслед, едва коснулась дверной ручки. Внутри оказалась ванная комната. Я быстро подошла к раковине, бросила взгляд на свое лицо, еще хранившее остатки сна, и открыла кран, радуясь таким приятным удобством. В ванной пахло мужским одеколоном и ароматным мылом, источавшим запах свежести и хвойного леса. Все эти запахи оказались мне знакомыми. Как пах господин декан. Невольно огляделась. Помещение оказалось достаточно просторным. Широкая мраморная ванная занимала всю центральную часть. Дальше на стене шли полки, и я без труда нашла полотенце. Промокнув лицо, покосилась на мягкие халаты, в которые, по всей видимости, лорд Кроу облачался после принятия ванны. Быстро отвернувшись, заторопилась назад к зеркалу. Привела в порядок волосы, насколько это оказалось возможным, и вышла, увидев декана на том же месте, где мы и расстались. Показалось, что мужчина не сделал даже шаг. Его взгляд, устремленный на меня, был совсем темный, но не пугал. А наоборот, рождал внутри какое-то волнительное чувство, замешанное на стыдливости. «Пойдемте». Мне снова предложили руку. «Будет ли это уместным?» Неловко спросила я, не понимая, почему ему так хочется, чтобы мы поужинали вместе. «Я вполне смогу пережить этот вечер без ужина», — поспешила заверить профессора, но он отрицательно покачал головой и снова протянул мне руку. «Я уже отдал распоряжение, что у нас за ужином будет гостья», — заверил меня декан. «Отец будет вас ждать». «Ждать? Меня?» Захотелось рассмеяться. «Нет, не потому, что меня веселила подобная ситуация. Напротив, я боялась. Боялась так, что колени дрожали. Но точно. Как во время первого, да и последующих экзаменов. Что скажет старший лорд Кроу, когда увидит меня? Нет, даже не так. Зачем декану нужно, чтобы я ужинала с ним? Вот не верю, что ему просто совестно отправить девушку назад с голодным желудком. Он вполне мог распорядиться, чтобы на кухне мне собрали корзину, а вместо этого ведет знакомиться с отцом. Ах, если бы рядом со мной была моя матушка, она бы высказала очередную нелепость. Что-то наподобие того, что молодые люди знакомят родителей таким образом с избранницами. Но это нелепо, дико и смешно. Я и лорд Кроу. Приняв его руку, вздрогнула, когда сильные пальцы мужчины обхватили мои, сжав силой и одновременно нежно, не причиняя неудобств. «Благодарю вас за понимание и доброту», — удивил меня следующей фразой этот непонятный мужчина. А потом, не дав сказать более ни слова, вывел из спальни в гостиную. И дальше в коридор с высокими потолками и чередой портретов, украшавших стены. За окнами было темно, и я шла, разглядывая мрачные лица представителей рода Кроу. которые, в свою очередь, разглядывали меня. Они выплывали навстречу, глядели сурово и исчезали за спиной, вызывая у меня вздох облегчения. Я почти не запомнила путь, которым меня вел Алан. Лишь лестница, широкая, парадная, с резными высокими перилами из серого мрамора и ковровой дорожкой. Осталась в памяти. Внизу в холле заметила слуг. На нас с профессором глядели с удивлением, но быстро отводили глаза. А я чем дальше, тем больше ощущала себя не на своем месте. Дом показался мне просто огромным. Даже стало интересно, где находится этот особняк. Что-то я не помнила, чтобы видела нечто подобное, пока гуляла по улицам столицы. Хотя я оценивала архитектуру зданий лишь снаружи. А изнутри не угадаешь, в каком именно особняке мы сейчас находимся. «К моему отцу стоит обращаться не иначе, как милорд», — тихо посоветовал Алан, когда мы подошли к распахнутым двустворчатым дверям, по сторонам от которых стояли лакеи в ливреях. «Ну просто дворец какой-то». «Спасибо», — кивнула, давая понять, что сделаю так, как было велено. А колени продолжали дрожать и твердить мне, что я та еще трусиха. Поведение декана оставалось для меня загадкой. Впрочем, когда я вошла в огромный обеденный зал с камином в мой рост и высокими окнами, где свод поддерживали колонны, то и думать забыла о каких бы то ни было приличиях. Не удержавшись, запрокинула голову, рассматривая потолок, расписанный облачным небом, явно магического характера, так как сейчас на этом самом небе зажигались яркие звезды. «Приветствую вас в нашем доме, мисс Финниган». Голос, прозвучавший в тишине, заставил меня опустить голову. Из-за стола поднялся высокий мужчина и направился к нам тяжелой походкой, отчего в голове сразу возникла мысль о том, что этот человек не совсем здоров. Но сомнений не было. Этот незнакомец и есть старший лорд Кроу. «Милорд?» Книксон получился на удивление изящный. «Благодарю за гостеприимство», — добавила я, подождав, пока мужчина приблизится. «Знаете, юная леди, мне было очень любопытно, кого пригласил на ужин мой сын». Последовал ответ, и я распрямила спину, встретив взгляд хозяина дома. «Я бы сказал, что Алан очень редко приглашает кого-то сюда, но это была бы ложь». У мужчины оказалась приятная улыбка и ровные зубы. А еще они с Аланом были похожи. У декана оказался такой же нос, как и у его отца, и тонкие губы. А вот глаза профессор явно получил в наследство от своей матушки. Как и черные, словно цвет вороньего крыла, волосы. Хозяин дома был высок, как и его наследник. Но одно плечо, как успела заметить, было немного опущено, и двигался мужчина без легкости, что говорило о том, что его беспокоит боли. «Так вот», — продолжил старший Кроу, «мой сын уже несколько лет никого не приглашал в этот дом. Поэтому я был несказанно удивлен и, что скрывать, рад, когда узнал, что к нам на ужин придет молодая леди». «Отец!» Алан вышел вперед и представил меня уже так, как полагается. Но старший Кроу и так знал, как меня зовут. «Вы позволите проводить вас к столу?» Он предложил мне руку, и я приняла. «Я буду рад, если вы займете место рядом со мной. Стол большой, но мне бы хотелось поговорить с вами. Не будете возражать, мисс Финниган?» Подобный интерес настораживал. Но, по крайней мере, ко мне отнеслись как к равной, без пренебрежения. Это успокаивало. Пусть и самую малость. Прежде чем мы направились к столу, отметила, что взгляд старшего лорда упал мне на шею. Подавив себе желание прикрыть амулет, который мне дал декан, я улыбнулась. И мужчина вернул мне улыбку, но при этом в его взгляде что-то промелькнуло. Впрочем, я и так была слишком взволнована, чтобы думать еще и об этом. Удержалась, чтобы не оглянуться на Алана, но он шел рядом, словно оберегая меня. И от его отца этот факт не укрылся. Однако старший Кроу промолчал. Он галантно отодвинул для меня стул, подождал, пока встану за столом, и придвинул, стоило мне присесть. Сам расположился во главе стола. А декан устроился напротив меня, так что мы заняли места по обе руки от главы дома. Более за ужином никого не было. И я поняла, что отец и сын живут вдвоем в этом огромном особняке, не считая, конечно же, слуг. Разложив салфетку на коленях, я заметила, как прислуга оживилась. Из темноты возник лакей. Мне налили воды, от вина отказалась, поблагодарив кивком. Некоторая скованность не позволяла полностью расслабиться. Я сама себе казалась лишней за этим столом. Но отступать было поздно. и старший Кроу смотрел на меня так внимательно и с таким неподдельным интересом, что невольно заподозрила неладное. «Вы учитесь или работаете?» — спросил старший лорд Кроу, когда лакеи разнесли закуски и отошли, оставаясь при этом рядом. «Учусь», — ответила быстро и немного нервно. Мужчина улыбнулся. «Не волнуйтесь так, мисс Финниган. Подозреваю, что мой сын курирует ваш курс?» Кивнув, собралась. «Не стоит показывать себя глупой и нервной. Даже если колени дрожат, а сердце мучительно бьется, никто не должен заметить мое волнение. Пора учиться вести себя в обществе. У меня есть для этого все. Манеры, основы образования. Конечно, не такие, как у этой же Игром, но все же». «Да, милорд, господин декан очень помог с моей силой. Она...» Я улыбнулась, подбирая слова. «Не совсем слушалась меня». Старший лорд рассмеялся. Смех у него был приятный, как и манеры. А я бросила быстрый взгляд на Алана. Тот спокойно ел, никак не вмешиваясь в наше общение с хозяином дома. Возможно, это даже было к лучшему. «Мой сын – прекрасный учитель», – проговорил лорд Кроу, когда успокоился. «Но, боюсь, он слишком много времени уделяет своей работе», – добавил и тут же сменил тему. «А кто ваши родители, мисс?» Я рассказала. «Все как есть. Кто мать и кем был отец?» Умолчала лишь о том, как получила свою силу. Но лорд и так понял, что здесь что-то нечисто. Впрочем, стоило отдать ему должное, он ничего не стал выпытывать, и, как мне показалось, почти не огорчился, узнав, что я простолюдинка. Алан продолжал молчать. Искоса наблюдая за своим деканом, отметила, как аккуратно он ест. Никогда не видела, чтобы люди ухитрялись делать это настолько изящно, но при этом по-мужски. Алан не улыбался, как Фредерик, не пытался оставить впечатление, и вообще, казалось, ему было все равно. Хотя тут я ошибалась. Будь ему все равно, не привел бы какую-то ведьму знакомиться со своим отцом. Так в чем же суть? Моя жена, увы, покинувшая меня, очень, знаете ли, любила шляпки. Она вообще была модницей. Между тем поддерживал беседу старший лорд. Я жалею о том, что у меня только один сын. Всегда мечтал о дочери. Он выразительно взглянул мне в глаза. Удивительно. Ответила я больше для того, чтобы не огорчать молчание мужчину. Обычно отцы мечтают о сыновьях. Лорд Кроу снова рассмеялся. Его глаза при этом лучились потаенной радостью. «Сыновья? О, мисс!» Он сделал глоток вина, и лакей, появившийся словно из ниоткуда, заново наполнил бокал своего хозяина. «У меня есть сын. Сын, которого я вижу так редко, что порой могу забыть, как он выглядит. К тому же Алан весьма сдержан в проявлении каких-либо эмоций. А дочери...» Его смех угас. «Дочери — это счастье, и они уж точно бы уже порадовали меня внуками». Не зная, что сказать в ответ на это заявление, просто улыбнулась и продолжила есть. На смену закускам принесли горячие блюда. И мы с лордом Кроу нашли еще одну общую тему для разговора — лорда Эбернетти. Причем мне показалось, что старший лорд не очень обрадовался моему с Фредом знакомству. Он покосился на сына, по-прежнему хранившего молчание, а потом принялся рассказывать о том, каким в детстве был проказником светлый маг и как они дружили с Аланом и Игром. К тому времени, когда принесли десерт и чай, я совершенно успокоилась, и от остатков скованности не осталось и следа. Старший лорд Кроу был очень приятным во всех отношениях человеком. Алан был его полной противоположностью. Но для себя я сделала вывод, что у такого человека, как лорд Кроу, не может быть плохого сына. Впрочем, то, что мой декан хороший человек и маг, уже успела убедиться на собственном опыте. А потому... Когда ужин подошел к концу, искренне огорчилась, понимая, что мне пора. Алан первым встал из-за стола, а его отец, поднявшись, взял мою руку и прижался к ней губами. «Очень был рад знакомству с вами, мисс Финниган. Я провожу мисс Лоррейн и сразу вернусь», — сказал Алан, отодвинув для меня стул. «Можешь не торопиться», — удивил своим ответом старший лорд, и я улыбнулась, отметив, как кривая улыбка тронула губы декана. «И привози свою ученицу снова к нам в гости», — продолжил мужчина. «Я думаю, у нас еще найдутся общие темы для разговора, если она сама, конечно же, не против». Вместо ответа я улыбнулась, сделав книксон. Расположение старшего лорда было приятно, но вызывало недоумение. Кажется, кто-то рассматривал меня как потенциальную невесту. Но неужели я, с моей родословной, или точнее с ее полным отсутствием, устрою такую семью в качестве невестки? Даже не верится. Хотя декан не похож на мужчину, который любит играть женским сердцем. В отличие от того же Фредерика Эбернетти, Нет, Алан серьезный. И если он признается женщине в своем интересе, то это будет обдуманный поступок, за который господин темный маг возьмет на себя ответственность. Пойдемте, мисс Финниган. Алан предложил мне свою руку, которую приняла без раздумий. Мне понравилась ее твердость и то, как уверенно вел меня за собой маг. Его родитель проводил нас до дверей, а оттуда мы отправились не в экипаже, а через портал, впрочем, как и прибыли в особняк. Так что, к своему сожалению, я не смогла увидеть здание со стороны двора. А ведь было очень любопытно. Портал выпустил нас на тропинке рядом с общежитием. Кроу позаботился о том, чтобы мы не вышли прямо под окнами. Едва ступив на тропу, мужчина отпустил меня и посмотрел в лицо. «Мне сегодня было очень приятно ваше общество за ужином». Проговорил декан, и я опустила глаза, ощутив, как щеки опалило огнем. Отчего-то снова Алана смутили. «И вы понравились моему отцу», — продолжил он. «Мне кажется, ваш отец просто очень вежливый и приятный человек», — ответила, не поднимая глаз. «Он из тех людей, кому воспитание не позволит быть неучтивым даже с тем, кто ниже по положению». Удивительно, но Кроу рассмеялся. Смех у него оказался приятным и каким-то бархатным, а еще заразительным, вызвавшим у меня улыбку. «Вы просто не знаете моего отца, мисс Финниган, но...» Он выдержал паузу. «Не буду вас более отвлекать. Ступайте к себе. Хорошенько отдохните. Завтра увидимся. К слову, у нас помимо практики будет еще и лекция». Подняв взгляд, уточнила. «Мы продолжим заниматься?» «Думаю, тот факт, что вы справились с духом Эллы, не должен понижать вашего стремления учиться. Больше, чем другие. Да, признаю, вы достигли определенного успеха за короткий срок. Но я знаю и вижу, что вы способны идти дальше, развиваться быстрее. У вас есть нечто особенное. Не зря сила предпочла помочь вам, нежели своей прежней хозяйке». Выдохнув, уняла сердцебиение. Декан рассуждал очень здраво. Конечно, с его опытом, которому хотелось доверять и верить всю себя. «Спасибо еще раз за приятный вечер». Мужчина неожиданно взял мою руку и, склонившись к ней, прикоснулся губами, задержав ладонь чуть дольше, чем это было положено. А я даже не подумала отнять руку и просто стояла, глядя на его темные волосы и чувствуя себя отчаянно глупой и при этом счастливой. «До завтра». Он распрямил спину. Быстро посмотрел мне в глаза, а затем отошел назад. Взмах руки, открытый зев портала, и темный маг исчез в его круговороте. Звук, похожий на удар хлыста, последовал сразу, едва портал закрылся. А я еще несколько секунд смотрела в пространство и думала о том, почему мое сердце бьется так сильно. И почему мне так радостно на душе. Алан не удивился, застав отца в своих комнатах. Он не сразу вернулся домой. Портал вывел мужчину к реке, что текла за городом. Иногда он перемещался сюда и любил посидеть на берегу, слушая ветер и мирный шелест воды. Река несла свои воды, качая ветви ивы, склонившиеся вниз. Именно под этим плакучим деревом Алан проводил время. И сейчас опустился, откинувшись спиной на теплый ствол, глядя на еще зеленые листья, которые уже скоро пожелтеют и улетят вместе с ветром. Или уплывут, гонимые течением реки. Но здесь можно было подумать. Полчаса или даже больше. Мак не засекал время. Но, вернувшись, увидела отца, расположившегося в кресле у камина. Услышав звук закрывающегося портала, лорд Джеральд Кроу обернулся и посмотрел на сына, приподняв брови. «А ты быстро, как я погляжу», — произнес он мягко, прежде чем Алан успел что-то сказать, и добавил. «Она мне понравилась. Но самое главное, я увидел, что она нравится тебе». Алан не стал ни отрицать, ни подтверждать подозрения отца. Он прошел к камину и протянул к огню руки, хотя ему совсем не было холодно. Просто мужчине хотелось собраться с мыслями, прежде чем ответить на слова старшего лорда. «Очень хорошая девушка. А я не ошибаюсь в людях, и ты, как никто другой, знаешь это», — продолжил хозяин дома. «Значит, одобряешь?» — усмехнулся темный маг и взглянул на отца. «Еще бы. Она теплый человечек. И к тому же симпатизирует тебе. Не стоило весь вечер сидеть, изображая глухонемого. Впрочем, это не важно. Ты никогда не отличался особой словоохотливостью. Но мне льстит то, что ты привел ее показать мне и получить одобрение. Если бы ты в прошлый раз поступил таким же образом, прежде чем связаться с Ирмой, все могло бы закончиться иначе». Алан перестал улыбаться. После слов отца шрам отозвался болью, хотя уже давно не напоминал о себе. Ирма. Девушка из памяти, возникшая живой картиной перед глазами, резко обернулась, и он встретил взгляд ее раскосых зеленых глаз. Светлая ведьма, у которой была черная душа. Женщина, которую он любил. «Прости». Джеральд тяжело поднялся. Алан моргнул, и видение исчезло. Вместо лица бывшей любимой, наградившей шрамами не только тело, но и душу, он увидел напряженный взгляд отца. «Я не должен был упоминать ее имя». «Ничего страшного, отец. Я забыл ее и навсегда вычеркнул из памяти», — ответил Алан и понял, что солгал. А лгать он не любил, особенно себе. «Не забыл, хотя стоило бы», — исправился маг, и отец горько улыбнулся. «К черту ее! Мисс Финниган достойна любви, и она темная, как и ты. На мой взгляд, вы отличная пара. Одобряю». «Мне кажется, отец, мы забыли поинтересоваться мнением самой мисс Финниган». Младший Кроу опустил руки и повернулся спиной к огню, продолжавшему весело трещать в камине. «Так прояви настойчивость», — посоветовал Джеральд. «Если ты будешь вести себя с ней, как сегодня, когда мы сидели за столом, то, конечно, шансов нет. Женщины, сын мой, любят ушами. А ты за весь вечер не проронил ни слова. Я дал возможность вам сделать это за меня», — усмехнулся сын. «Еще бы. Мне пришлось поработать за двоих, но я очень настаиваю, чтобы ты привел в мой дом эту девушку в качестве своей невесты. Потому что вижу, она тебе запала в душу». И добавил, поймав напряженный взгляд Алана. «Да, и не надо меня уверять в противоположном. Уж кого, а родного отца ты не обманешь. Иногда видеть гораздо важнее, чем слышать. Просто я хочу, чтобы ты начал действовать и не упустил ту, которая тебе понравилась». «Не думаю, что стоит меня учить подобным вещам», — тактично заметил декан темного факультета. «Кто, если не отец?» — рассмеялся Джеральд, а затем поднялся из кресла и подошел к сыну. Положив руку на широкое плечо Алана, старший Кроу заглянул ему в глаза, и сын встретил взгляд отца. Не отвернулся. «Я одобряю», — еще раз повторил он. «И если ты переживаешь по поводу того, что скажет родня и окружающие, все же девушка ниже нас по статусу. Сплетен не избежать». «Меньше всего меня волнует эта сторона вопроса», — ответил Алан. «Это радует», — кивнул старший лорд. Прежде чем отпустить руку, он сжал плечо сына и добавил: «Вот и славно поговорили. Я рад, что мы понимаем друг друга. А теперь я пойду спать. Наверное, за последние несколько лет впервые с таким легким сердцем». Он улыбнулся Алану и вышел, оставив своего наследника наедине с самим собой и собственными мыслями, которые невольно уносили Кроу к высоким стенам общежития. Туда, где была она. «Между прочим, я волновалась». Эльза перебралась ко мне на кровать, оглянувшись на Игром, которая легла к нам спиной, игнорируя наше общество. Синеволосая ведьма продолжила: «Ну и где ты пропадала? Никто в академии тебя не видел. Ты пропала сразу после того, как ушла на свою практику господину декану». «Все же нормально, я здесь, цела и невредима», — ответила подруге, а сама чего-то поняла, что не хочу говорить с ней о Кроу. «И рассказывать о том, что было и где я пропадала, тоже не хочу. Все, чего хотелось, это остаться в тишине и подумать над тем, что случилось. А за этот день многое произошло. Начать с того, что я избавилась от Эллы. В этом мне чудился какой-то подвох. Не верилось, чтобы ведьма могла так просто исчезнуть. Кто она и кто я? Почему ее сила выбрала меня? После стольких лет служения своей хозяйке предала ее? Нет, что-то здесь было не так, и стоило разобраться в этом прежде, чем произойдет нечто непоправимое. Алан поможет», — мелькнула мысль, возвращая меня в дом декана, к его отцу, за тот богатый стол и в уютную атмосферу, царившую в доме профессора. Старший лорд, отец Алана, очень мне понравился, и его отношение удивляло. Я всегда полагала, что аристократы снобы, за исключением разве что Фредерика. Но лорд Джеральд был сама любезность. За весь вечер ни разу не напомнил о разнице в нашем положении. Более того, он словно не чувствовал его, и я сама себе казалась равной этому старинному роду. «Так ты ничего не объяснишь?» — не отставала тем временем ведьмочка. «Прости, давай завтра поговорим». Я взглянула на нее умоляюще. «Я очень устала и измотана». «Завтра?» — она вопросительно изогнула бровь. «Да». «Ну-ну». Недовольно поджав губы, подруга сползла с кровати и перебралась на свою. «Только не забудь, мне кажется, с тобой произошло что-то интересное». «Спокойной ночи», — ответила я, отворачиваясь спиной и накрываясь одеялом до самой шеи. «Спокойной». отозвалась Эльза и затихла, немного повозившись на кровати. В наступившей тишине думалось намного удобнее. Выспавшись в доме Кроу, никак не могла уснуть. Да и мысли лезли непрошенные. Скакали от Эллы к Аллану и обратно. А в итоге остановились на Декане, и я очень живо представила себе его лицо и пронзительный взгляд. И будто наяву ощутила, как сильные руки прикоснулись ко мне, а в ушах зазвучал его голос. Низкий, с волнующими хриплыми нотками. И по спине пробежали мурашки, заставив смущенно заерзать и уставиться в потолок. Все вокруг уже сопели, да так сладко, что и мне захотелось спать, но мысли не давали покоя. Возвращали к одному и тому же вопросу. Нет бы мне думать о том, удалось ли избавиться навсегда от Эллы, так нет. Я думала, почему Аллан пригласил меня на этот ужин, почему показал своему отцу. А что если... если я ему нравлюсь? Резко выдохнув, повернулась на бок. Сердце оглушительно забилось в груди. Невольно прижала ладонь, словно это могло унять волнение. Не помогло. «Он нравится мне», — поняла я. «Нравится, несмотря на свой мрачный характер, отсутствие любезности, свойственной Фредерику. Нравится, несмотря на жуткий шрам и совсем нестандартное лицо. Вот только я находила, что он очень привлекателен. Все в Кроу было мне интересно и близко. И мне было приятно и легко рядом с ним. Чувство полной защищенности и уюта — вот что я испытывала, когда декан находился возле меня. «Мама!» – прошептала беззвучно. «Неужели я влюбляюсь? Неужели именно так все и происходит?» Внутри что-то сжалось и отпустило. Сердце запрыгало вскачь, словно молодой олененок, а я сильно зажмурилась, пытаясь прогнать наваждение, только себя обмануть невозможно. И стоило признаться в том, что я влюбляюсь. Если уже не влюбилась. Я проворочилась в постели до самого утра. Встала вместе с соседками и стремглав бросилась в ванную комнату. Умывалась долго и прохладной водой, пытаясь привести себя в чувство. Но ничего не происходило. Покрасневшие глаза выдавали бессонницу, как я ни старалась это скрыть. И Эльза сразу заметила мое состояние. «Ага», — проговорила она, встретившись со мной взглядом, едва я вышла в нашу общую спальню. «Вижу, кто-то так сильно хотел спать, что всю ночь глаз не сомкнул». Я неловко улыбнулась. Игром покосилась на нас обеих, деловито передернула худыми аристократическими плечами и ушла умываться. После чего синеволосая ведьмочка прицепилась ко мне, будто липкая осенняя паутинка. «Так что произошло? Расскажешь?» Слишком уж она любопытна, моя новоиспеченная подруга. Я пока не была уверена, что даже с матушкой поделюсь этим открытием. Мне стоило самой понять и принять свое чувство. А еще было бы неплохо узнать, что чувствует ко мне сам господин темный маг. Вдруг его желание познакомить меня с отцом продиктовано просто данью вежливости? Что если за этим приглашением не стоит ничего, кроме обычной любезности воспитанного человека? «Ничего такого, что могло бы тебя заинтересовать», — шепнула я, отвечая Эльзе. Одновременно с этим бросила выразительный взгляд на дверь, за которой находилась леди Эбернетти. «Да ничего она не услышит», — быстро ответила синеволосая ведьмочка. «Слышишь, вода льется, да и ей не до нас». В этом я сильно сомневалась. «Вчера я все время занималась профессором Кроу, а потом...» Сделав выразительную паузу, добавила. «Мне стало плохо. Я просто потеряла сознание. Когда пришла в себя, оказалось, что все это время мы находились в аудитории. Кроу ждал, пока я очнусь. Сказал, что я израсходовала слишком много маны, что это опасно и чревато. Он не мог привести меня в чувство, так как это влекло за собой неприятные последствия, а потому просто был рядом и ждал, когда я сама проснусь». «И все?» — приподняла брови подруга. «А как ты считаешь, находиться наедине с мужчиной, да еще так долго и поздно, и будучи без сознания, это прилично?» Здесь я не соврала. Но не рассказывать же подруге о том, что Аллан унес меня в свой дом, да еще и уложил на собственной постели. Нет, этого ей знать не надо. Ни ей, ни тем более матушке. Это я знала правду о том, что лорд Кроу не прикоснулся ко мне и пальцем, а люди имеют свойство придумывать себе бог весть что. Я и так сказала больше, чем должна была. «Он очень заботится о тебе, не находишь?» — выпалила после некоторого размышления ведьмочка. «Похоже, ты его очень интересуешь. А что, если предположить, что ты ему нравишься?» Она придвинулась ближе. «Не знаю», — ответила неуверенно. «Он неплохая партия для девушки, тем более нашего с тобой положения. Но я бы предпочла, чтобы лично мной заинтересовался такой красавец, как лорд Эбернетти». Последние слова она прошептала, так как вода за дверью перестала литься. а спустя минуту к нам вышла и сестра Фредерика. Воспользовавшись ее появлением, я принялась одеваться, а Эльза, сообразив, что разговор окончен, шмыгнула в ванную комнату. Облегченно вздохнув, поправила платье и взялась за сумку. Сложила все, что потребуется для лекции, и уже было потянулась к мантии, когда Игром заговорила. «Ты вчера долго не возвращалась. Все хорошо?» Подобный вопрос удивил. Оглянувшись на девушку, посмотрела в ее синие глаза, отмечая, насколько же сестра и брат похожи. Игром была яркой красавицей. Глядя на такую, невольно залюбуется даже женщина, уже не говоря о мужчине. И сейчас она обращалась ко мне без привычной надменности и отрешенности. «Все хорошо», — ответила я. Кажется, девушка хотела задать мне еще один вопрос, но передумала. Улыбнувшись, она произнесла. «Вот и славно». После чего принялась наряжаться в мантию светлых магов, повернувшись ко мне спиной. Удивленно моргнув, я последовала ее примеру. И к тому времени, когда Эльза вышла в комнату, мы обе, я и Игром, были одеты и готовы спуститься вниз к завтраку. Причем леди Эбернетти покинула нас первой, заставив меня невольно призадуматься о резкой перемене ее отношения к моей особе. И это показалось подозрительным.